и светлая, и темная. Первое. Заработка отца явно не хватало. Очень уж много у него набралось иждивенцев. Случалось до 12 человек. Поэтому в еде и в одежде соблюдалась строжайшая экономия. В те годы выходила финансовая газета. И старый знакомый отца, сотрудник редакции, предложил ему писать заметки и статьи на финансовые темы. Отец написал своему брату, дяде Саше, в Америку и с того времени стал получать американские финансовые журналы. По вечерам он писал статьи вроде «Бюджет Бельгии», «Финансовое положение Канады» и так далее. Из осторожности он их подписывал только своими инициалами МГ. Моя мать говорила, что когда он возвращался с работы, она по его лицу сразу догадывалась, статья напечатана и какую именно сумму он получил – 3 рубля, 5 рублей или даже больше. Между тем в Сергиевом Посаде едва сводили концы с концами многодетные семьи дяди Владимира Трубецкого и дяди Алёши Лопухина. Прельстившись большим заработком, дядя Владимир перешел в оркестр Сергиевского ресторана. Подвыпившие компании передавали музыкантам деньги, подносили им вина и водки. А водка недавно была введена в продажу. В честь председателя совнаркома товарища Рыкова и ее окрестили Рыковка. Новая служба была для дяди Владимира тяжела и противна. Он поневоле пристрастился к вину. Помогали его семье бабушка и дедушка, отдавая почти все, что сами получали из-за границы. Родственники дяди Владимира посылали ему переводы, но не очень щедро. Он купил было корову, но она вскоре сдохла. Да и тетя Элли совсем не умела вести хозяйство. И все же дядя Владимир духом не падал. В свободные часы он брал ружье и шел в лес. Положение дяди Алёши Лопухина было еще хуже. Обосновавшись с семьей в Сергиевом Посаде, он вместе с Истоминами затеял изготовлять церковные свечи, но дело это не пошло. Кто-то посоветовал дяде Алёше купить чулочно-вязальную машинку. Обладавший природной сметкой механика, он быстро освоил эту цилиндрической формы штуковину и внес в вязание разные рационализаторские новшества. Так он вынимал каждую пятую вязальную спицу, и чулок получался ажурный, с прозрачными продольными полосками. И еще он придумал вязать пятку в 2 слоя ниток. Поэтому чулок становился долговечным и для рекламы получил наименование «Железная пятка», почти что по Джеку Лондону. И с того времени 4 года подряд моя мать у каких-то китайцев покупала пряжу коричневых и бежевых оттенков. Раз в неделю к нам приезжал дядя Алёша с готовой продукцией. Ночевал, играл весь вечер в бридж, а утром уезжал с деньгами и пряжей обратно в Сергиев Посад. Моя мать, мои сестры, Лина, Соня и Маша распространяли чулки между своими знакомыми, знакомыми знакомых. Покупали чулки охотно, и вид изящный, и долговечность, и относительная дешевизна привлекали многих. И в Сергиевом посаде половина женщин щеголяла в дяде Алешиных чулках, а сам он получил прозвание «чулочник». Однако целый день крутить машинку вручную казалось ему скучным. Он предпочитал, покуривая трубочку, с кем-либо беседовать на отвлеченные темы или читать свою любимую книгу «Елена Малаховец. Подарок молодым хозяйкам». В доме распоряжалась энергичная жена дяди Алёши, тетя Теся, Фёкла Богдановна, которая в промежутках между готовкой пищи, беготнёй в лавочку, стиркой и так далее, успевала еще крутить машинку. По примеру дяди Алёши и семья Истоминых тоже занялась вязкой чулок. Все же чулочный заработок был скуден, а число детей у дяди Алёши ежегодно прибавлялось, и через несколько лет их набралось 7. Помогала семье младшая сестра тети Теси, незамужняя Александра Богдановна Миндорф, иначе просто Сандра или Сандришка, служившая секретаршей у мистера Спида Эллиота, представителя миллионера Гарримана, снявшего концессию по добыче марганцевой руды в Чиатурах на Кавказе. Сандра была особо легкомысленная. Она занимала комнату в общей квартире в Серебряном переулке. К ужасу старушек-соседок к ней ходило много народу, таких же легкомысленных подруг, а также иностранцев. Второе. Тогда арестовывали многих русских за сношения с иностранцами, тех, кто служил в посольствах, в торговых представительствах, в разных миссиях, и кто был лишь знаком с иностранцами. Так, например, посадили Олега Волкова. Ходил анекдот. Следователь спросил одну арестованную даму: «Были ли у вас сношения с иностранцами?» «Только один раз в Одессе с греком», — краснея отвечала она. Сестра Сандры, Надежда Богдановна Раевская, тетя Надя и ее муж Александр Александрович, дядя Шурик, неоднократно предостерегали ее: «Измени свое поведение». Но той было весело в большой компании иностранцев, и она не слушала благоразумных советов. Дядя Шурик считался человеком крайне осторожным. Он служил в банке, очень любил музыку и по вечерам с женой постоянно уходил на концерты. Их квартира на Арбате, дом номер 5, была просторная, и Сандра в отсутствие хозяев случалось приводила туда американцев танцевать под граммофон. Дядя Шурик вел правила, которые он передал только самым близким людям. «Когда приходите, трижды нажимайте кнопку звонка». Во время Германской войны он был артиллерийским офицером, а образование получил в Московском лицее. В том здании на Остоженке теперь находится Институт международных отношений. Однажды парижские белоэмигранты-лицеисты решили отпраздновать какой-то юбилей лицея. На банкете они произносили речи и вспоминали своих томившихся у большевиков однокашников. Говорили, что бедняги, несомненно, остались верными присяге государю и былым монархическим традициям. Речи эти были опубликованы в белоэмигрантской печати. В ГПУ их прочли и посадили всех бывших лицеистов, не только московских, но заодно и петербургских. Посадили и осторожного дядю Шурика Раевского. Казалось бы, у него был ряд смягчающих обстоятельств. Нетитулованный, не имевший до революции недвижимой собственности, скромный советский служащий. На допросе он отвечал лояльно, а бывших офицеров тогда еще терпели. Но в его квартиру ходили иностранцы, а главное, он не сумел объяснить следователю, почему на кнопку звонка входной двери близкие люди нажимали 3 раза. Такой условный знак смахивал на существование антисоветской организации. И дядя Шурик по статьям 58/10 и 58/11 получил 5 лет концлагеря. Когда Надежда Богдановна на свидании узнала, в чем обвиняли ее мужа, она задумалась, кто же из близких мог рассказать в ГПУ о злосчастных 3 звонках и кто назвал всех тех, кто к ним приходил. Рассуждая путем исключения, она догадалась, кто был предателем. Еще когда дядя Шурик сидел на Лубянке, к его свояченице Сандре явились с обыском. Саму ее арестовать не посмели. Все же она была секретаршей именитого американского бизнесмена. В тот злосчастный вечер к ней случайно зашли мой зять Георгий Саргин и мой двоюродный брат Алексей Бобринский, и их обоих забрали. Георгий избегал компании Сандры. Зачем, по какому поводу понесло его на Серебряный, не знаю. Но он был человеком такой непоколебимой принципиальности, что все равно вряд ли долго проходил бы под ясным небом. А Алексей, живший у нашего дяди Владимира Владимировича Голицына в Хлебном переулке, был еще совсем юноша. Где он тогда служил, не помню. Но ему нравилось, что его принимают в компанию взрослых, угощают, поят, и он искренне веселился. Через 10 дней его освободили, а Георгий был переведен в Бутырки. И моя сестра Алина с того времени стала раз в неделю делать ему передачи. Получая обратно листок со списком передаваемых вещей и продуктов, она читала единственную весточку от мужа. Получил все сполна. И подпись. Впрочем, однажды на грязном полотенце, возвращенном из тюрьмы, были обнаружены 2 буквы, начертанные химическим карандашом. НХ. Принялись гадать, что они означают. «Не хлопочите, или надежды хорошие. Да, мы жили надеждами. Как часто наше настоящее казалось нам темным и безысходным, но мы всегда надеялись на лучшее будущее. Энергичные хлопоты за Георгия велись по нескольким линиям. Красавица Соня Бобринская ходила к Янукидзе, моя мать ходила к Смедовичу, а мой отец отправлялся в два адреса – к своему давнему знакомому доктору Гитье, лечившему вождей и их жен, а также в политический Красный Крест к Пешковой. Он познакомил Екатерину Павловну со своей незадачливой дочерью Линой. И Лина получила право приходить к ней в неприемные дни и без очереди. Пешкова расспрашивала ее о нашей семье и о семье Осаргиных, кто что делает, чем занимается, и явно симпатизировала всем нам. Но никакие хлопоты не могли освободить Георгия. На вопрос следователя «Ваши политические убеждения?» он, не колеблясь, ответил «Монархист». Да еще добавил такое, что весьма довольные следователи записали в протокол. И Георгий получил 10 лет концлагерей. Пешкова сказала Лине, что мог быть расстрел. Так вызывающий, по словам Ягоды, вел себя подсудимый на допросах. Единственное, чем помогли хлопоты, в Соловки Георгия не отправили, а оставили в рабочем коридоре в Бутырках. Остался в рабочем коридоре и Александр Александрович Раевский. Оба они присоединились к большой и дружной компании заключенных. Моего дяди Николая Владимировича Голицына, его сына Кирилла и других наших знакомых. С той поры, в течение 2 лет, Лина раз в неделю делала передачу мужу и каждое воскресенье ходила к нему на 40 минут на свидание. С помощью Пешкова Георгий получил привилегию. Приходили на свидание 2. На первую смену являлась его жена, на вторую – его отец или мать, или кто-либо из его сестер. 3. Тогда многие сомневались, стоит ли метать бисер перед свиньями, то есть перед следователями, и за смелые искренние ответы получать большие сроки, разбивая свое семейное счастье, оставляя семью иной раз без всяких средств к жизни. Вот дядю Владимира Трубецкого тогда же арестовали в 5-й раз, и он вернулся. А Георгий остался за решеткой, хотя монархистами являлись они оба. Наверное, и тот, и другой были правы. Георгий не смог отречься от своих убеждений, а у дяди Владимира к этому времени было 6 детей, и следователям отвечал он лояльно. На допросах нескольких арестованных наших знакомых выяснилось, что в ГПУ хорошо знают, кто и как кому приходится родственникам, кто с кем дружит. Откуда знают, кто предатель? Арестованные после приговора получали свидания с близкими и, не сговариваясь, называли имя того предателя. Это мог быть